«Спасибо», – кивнула Цуючан. «Мне же стало немного стыдно перед Ачика. Похоже, сейчас этот парень возьмется за дело всерьез. Давай же, Киришима, покажи нам свою блестящую тактику». Вместо тактики Киришима решил показать напор. «Арарара!» – бросился он в бой. Асуи была максимально сосредоточена и подпустила парня, на этот раз, еще ближе. Понятно зачем. Перед атакой Эйджира замахнулся и ослабил защиту. Тогда лягушка и сделала свой ход, резко уйдя в сторону, она также метнула в лицо парня горсть пыли. Хоть Киришима и закрыл глаза, опустив голову, он все равно потерял пару секунд. Асуи же вторым прыжком зашла за спину парню, который только начал поворачиваться. И кто же победит, сила или ловкость? «Давай, Асуи-сан!» Сейчас лягушка не промахнулась, ее язык выстрелил изо рта и точно ударил в спину Эйджира, приклеившись к его одежде. Цую на миг замешкалась, да и парень задергался. Она явно пыталась сорвать его с места, но сил не хватило, и тогда Асуи сама набросилась на Киришиму. Парень развернулся, но в полете девушка уже отпустила его и сгруппировалась так, чтобы ударить его обеими ногами. «Ха!» Киришима прикрылся руками, укрепив их трансформацией. Бах! Удар лягушки явно не нанес парню урона, но отбросил его. Правда, не за черту арены, так что бой продолжался и пока нельзя сказать, что у кого-то есть явное преимущество. Да, вот у меня это преимущество было, но я ведь проиграл, причем так по-глупому. Мочи его Цуючан, чуть ли не визжала Ачика, подбадривая подругу. Ха-ха! Рассмеялась Ашида. Лягушка даже ухом не шевельнула. «Думаешь победить меня этими комариными тычками?» Подначивает противницу Киришима. Все же, способность Цуючан сохранять хладнокровие – это одна из ее сильных сторон. Несмотря на попытки Эйджира подколоть девчонку, лягушонка на это совершенно никак не реагировала, продолжая выжидать нового момента для атаки. Но это была не битва на истощение. Киришима тоже экономил свои силы, активируя свою трансформацию только в нужный момент. И, снова, именно он атаковал первым. Асуи избегала ближнего боя и старалась атаковать быстрыми и мощными рывками, после чего тут же отступала. Каминари на ее фоне казался неповоротливым и неуклюжим, хотя по человеческим меркам он был довольно ловок. И, все же, у лягушонки была одна ключевая слабость. Без воды она быстро устает. Схватка продолжалась уже около 10 минут. Асуи тяжело дышит и явно промокла от пота. Кстати, ее пот не как у человека, больше на слизь похож. Точнее, это и есть слизь, лягушачья, ага. Ну и вот, девушка уже устала, а вот Киришима все еще бодро рвется в бой. Смотри, ты уже устала, Асуи-сан. Можешь уже сдаваться. Понимая, что теряет силы, лягушка пошла ва-банк, решив вступить в ближний бой. Предыдущая тактика показала себя несостоятельной против такого противника, а окружение играет против нее и не дает никаких преимуществ. В том же здании, как на нашем первом геройском уроке, у нее было бы преимущество. Что ты? Подскочив к парню, девушка скинула с себя ветровку. Конечно, я не одобряю того, что мои девушки начинают раздеваться перед другими парнями, но это было эффективнее броска пылью в глаза, да и на ней еще оставалась майка. Метнув свою одежду в Эйджира, она ненадолго ошеломила его. Тот, конечно, начал размахивать руками, отбросил ветровку, но за это время лягушка успела зайти к нему за спину, обвив торс парня языком и, ударив его по ногам, метнула прочь с арены. Точнее, попыталась метнуть. Ох, черт, это должно быть больно. Киришима, ты уж слишком суров. Парень успел ухватиться за язык лягушки. Он был скользким, поэтому ему пришлось сжать его сильнее, так, что Асуи как-то болезненно пискнула. И после этого, дернув девушку к себе за язык, он встретил ее ударом локтя под дых. «Киришима, придурок!» – возмутилась Ачика. «Мне самому было неприятно видеть такую брутальную расправу над лягушкой. Хотелось броситься прямо туда и что-нибудь сделать. Но, я понимал, что так не только сам опозорюсь, но и саму лягушонку унижу. Так что, я держал себя в руках. Прости, Асуи-сан!» – извинился Эйджира, прежде чем взял девушку в захват, придавив к земле. Но, держал он ее не так уж сильно, позволив ей восстановить дыхание. «Хва, сдаюсь», — с трудом выговорила девушка. «И это победа Эйджира Киришимы. Поздравим его. Но, давайте похлопаем и Асуи-сан, ведь она тоже сражалась неплохо». Поднявшись, Киришима также помог встать и Асуи. И если парень просто вернулся на трибуны, то лягушка заглянула к исцеляющей девочке. Киришима явно испытывал неловкость за такую победу. В то же время на экране стадиона изменилась таблица турнира. Первые две пары перестроились, объединившись в одну. После того, как все остальные проведут свой первый бой турнира, начнется второй этак. И начнется он с боя Ачика против Эйджира. «Ох, это совсем не то, чего я ждал от турнира», – застонал парень. «Я так прикинул и понял, что если бы мне пришлось сражаться с ним, то я не стал бы давать ему шанс как своей подружке, а просто вынес бы его за арену ударной волной от сверхзвукового щелбана. Эй, а ты не слишком грубо закончил», – обратилась к нему недовольная Тору. «Все правильно, встал я на сторону Эйджира. Конечно, мне неприятно было это видеть, но если бы он сдерживался, это было бы унизительно для Цуючан. Но к тебе это, конечно, не относится», — иронично протянула Ашида. «Конечно», — кивнул я, — «ведь я, тупой дебил», — рявкнул Кацуки. «Ну, это уже слишком резко, но в целом он даже почти прав. Вы же друзья Сасуисан», — обратился Киришима Качика. «Верните ей это, хорошо», — и протянул девушке ветровку лягушонки. «О, конечно». У исцеляющей девочки Асуи надолго не задержалась, чисто зашла и вышла, после чего выглядела снова здоровой. Да и тогда она не казалась сильно пострадавшей. «Так что, к нам она вернулась быстро. Ты нормально?» Не удержался я от вопроса. «Отлично», — спокойно ответила девушка. Попутно Ачика передала ей одежду. Сама Цуючан прошлась вдоль лавок и уселась поближе ко мне. «Все равно, ты хорошо себя показала», — произнес я, положив ладонь на макушку лягушки. «Кваа!» — как-то даже почти заурчала девочка. «Эй, а сейчас будет мой выход», — выдала Ашида. «Да, мы знаем. Я не о том. Мне ведь тоже теперь полагается массаж, Изуку». «Да вы издеваетесь. Но, она права. Я ведь сделал массаж Ачика и Цую. Будет нечестно лишить ее таких привилегий. Так что, пока оставалось время, я занялся плечами своей рогатой подружки». История практически повторилась. Снова девчонки странными взглядами наблюдали за тем, как я делаю массаж подруге. И если лягушонка порой постанывала не специально, то Ашида прямо веселилась за счет остальных, выдавая такие страстные звуки, что даже у меня в штанах тесно стало. Хотя, с моим либидо многого не надо. У меня же гормоны. Правда, когда я перешел к заключительной части массажа, девушки болезненно и надрывисто запищала. Надрывисто потому, что ее писк то и дело перебивался смехом. Что поделать, девчонка она крайне позитивная. И вот, прозвучал сигнал. Взбодрившаяся Мина подскочила и бодро побежала на арену. «Ну что, ребята, готовы к новой схватке? Настало время третьего матча. И это снова мальчики и девочки из нашего одиноклассца геройского факультета. А они хороши, должен признать. Итак, поприветствуем Юга Аяму, блистательного молодого героя, и его противника Мина Ашида, очень яркую девушку, как видите». Выходя на арену, Ашида счастливо улыбалась и махала зрителям обеими руками, периодически посылая воздушные поцелуи. «Поймала», — обрадовалась Ачика. Некоторые наши одноклассники странно посмотрели на шатенку, а Минета и вовсе так выпучил глаза, что чуть из орбит не вылетели. «Вы готовы?» «Начали». И Аима сразу, сделав пафосное танцевальное движение, изображая из себя балерину, выстрелил в Мина из своего лазера. Ха, чудные рефлексы. Демонетка уклонялась от обжигающих залпов просто играючи. Она даже не стремилась сблизиться с противником или атаковать его своей кислотой с расстояния. Она просто уклонялась от его атак, красуясь перед публикой и подружески издеваясь над соперником. «У тебя еще не болит животик? Хах, смотри, не ослепни в моем сиянии. Боже, мне стыдно слушать этого парня. А Аима-сан такой забавный», — рассмеялась Ачика. В конце концов, этот бой не вызывал тех же эмоций, что и предыдущие схватки. Создавалось безумное впечатление, будто я попал в дурацкую мангу, а Аима тут выполняет роль комического персонажа. В то же время Ашида даже не напрягалась особо. И когда парень начал уставать и перерывы между залпами стали слишком долгими, демонетка пошла на сближение. Выплеснув перед собой дорожку из кислоты, она проскользила по ней, продемонстрировав поразительную сноровку в подобных трюках. Парень выстрелил еще пару раз, но бесполезно. «Бонзай!» — атаковала Ашида. «Кие-е-е!» — взвизгнул в ужасе Аима. Демонический апперкот напрочь вырубил лазерного блондина. Ха-ха-ха. Победа за мной. Именно так. Побеждает Мина Ашида. Мы все видели ее превосходные таланты, ловкость, скорость, а также сила. Эта талантливая девушка проходит дальше. Зрители вполне энергично поддерживали демонетку. Видно, она им понравилась. Сама девчонка быстро вернулась к нам. Хах, было круто. Ага, будешь смотреть следующий бой. Да, думаю, это будет полезно. Улыбаясь, ответила Ашида. Ведь именно с победителем следующего матча ей предстоит сразиться позже. Хитоши опасный противник. Да и Такаге-сан темная лошадка. Заметил я. Мы еще не знаем о ее причуде. И правда. Улыбнулась демонетка. Похоже, я уже достаточно к ней привык, чтобы сходу моментально понять, когда ее улыбка искренняя, а когда вот такая, наигранная. Тем не менее, она продолжила вести себя непосредственно. Рядом со мной уже не было свободных мест, поэтому демонетка уселась мне на колени, перекинув руку через мое плечо. И все с таким видом, будто так и должно быть. В то время как наши одноклассники слегка удивились. Че что? Опешил Минета. В его глазах налились кровью капилляры. Мина, ты. Мне просто тут удобнее. Весело оскалилась девушка. Ну, она теперь, хотя бы, не мандражирует. Хе-хе. Демонетка взъерошила мои волосы, зарывшись в них пальчиками. Я страдальчески вздохнул, стараясь скрыть смущение. Что она вообще вытворяет? Собственно, так мы и просидели до следующего поединка. В перерыве выступила группа поддержки. А потом сущий миг объявил о выходе на арену новых претендентов. И тут мы не увидели чего-то сверх наших ожиданий. Это было быстро. Победитель Шинса Хитоши. Даже комментатор произнес это без особого выражения. Ведь бой продлился от силы секунд 10. Шинса и Сицуна вышли на арену, перебросились парой слов, девушка приготовилась атаковать, и... Хитоши просто приказал ей уйти за черту арены. Да, ха-ха. Неуверенно посмеялась Ашида. Не знаю, поможет или нет, но попробуй сразу атаковать его так быстро, как можешь. Ага, кивнула Мина. Не дать ему произнести команду. Конечно, непонятно сработает это или нет, так себе тактика, но хоть что-то. Наконец-то, оскалился Бакугоу, поднявшись со скамьи. Ждать сигнала он не стал и сразу направился в комнату ожидания, морально готовиться к поединку. Яйоразу проводила его задумчивым взглядом. Уверен, она уже прикинула все в уме и придумала несколько планов для боя против Бакугоу. Но и Кацуки не идиот. О причуде своей противницы ему все известно и жалеть ее он вряд ли станет. Так что, скорее всего, он атакует быстро и стремительно, стараясь не дать Мама время на созидание. Для создания более сложных вещей ей нужно больше времени. Я бы поставил на Кацуки, но болел бы все равно за малышку Мама, о чем и не замедлил сообщить девушке. Мама. Я буду болеть за тебя, естественно, только об этом, а не о том, что больше верю в победу ее противника. Я постараюсь, чуть смутилась моя заместительница. Да, выгляжу я сейчас, наверное, как тот еще фрукт. В окружении девчонок, сластящейся ко мне Ашида на коленях. Меня это уже достаточно смутило, чтобы я решился пересадить девушку со своих коленей. Но это, она пересела к Ачика и улеглась головой на бедра девушки. Это чуть не вызвало у Минору сердечный приступ. Кажется, он себя мысленно сильно накрутил. Что же касается начавшегося дальше поединка. О, да, ребята. Похоже, у нас началась череда быстрых матчей. Нашему герою со злодейским лицом потребовалось всего 2 секунды. Отличный результат. На стороне Бакугоу было преимущество. Дело даже не в причуде, а в том, как причуды этих двоих работают и насколько они эффективны в данных условиях. Будь между ними больше расстояния или препятствий, то шансы Яйоразу возросли бы многократно. Но какой дух? Выдала Урарака. Да, дух. Бакугоу просто и без затей атаковал, брутально размазав Яйоразу по арене. Ну, фигурально. Девушка успела создать только просто щит, но взрывом ее сразу выбросила за черту. К счастью, она почти не пострадала и после посещения лазарета сразу вернулась к нам. Бакугоу похвалили. Яйоразу утешили. Теперь на очереди был новый поединок, который обещал стать интересным. Хацуми Мэй против Тодороки Шота. Итак, подающий большие надежды ученики факультета героев, юный гений, Шота Тодороки. Против ученицы факультета поддержки, которая успела понравиться всем, гениальный техник, Мэй Хацуми. Вышедшая на арену девушка в улучшенном экзоскелете громко лязгнула силовыми кастетами. Да, она не перестает удивлять. Это был все тот же экзоскелет, но она сняла броню и установила вместо нее другие материалы. Очевидно, должная помощь ей выдержит заморозку. Ничего личного, Тодороки-сан, но я намерена показать превосходство моих малышек, и ты превосходно подходишь на роль показательного чучела. Это было искреннее заявление, без капли насмешки в голосе. Впрочем, не похоже, чтобы это могло задеть Шата. Парень все еще оставался куском замороженного раздражения. И, кажется, он был даже немного злее обычного. Его что, унижали в комнате ожидания? Готовы. Вперед. Бдум. Тыщ. Пуф-пуф-пуф. Ачика. Прости, но это же так круто. Насчет злости, Тодороки. Получив отмашку, он сразу же ударил в полную силу. Все малость удивились, когда от парня выросла целая ледяная гора, проморозившая четверть стадиона. Над сотнями зрителей нависла морозная скала. Перепала даже судье. Половина тела Немури Сенсей было вморожено в лед. Хацуми оказалась похоронена в куске льда. Да, это было впечатляюще. И снова быстрый бой. А я надеялся на более интересный бой. Такие надежды были разрушены. Тодороки отмораживает. Конечно, девушка подобрала подходящую экипировку, но вряд ли она ожидала, что ее соперник начнет с такого напора. Глава 24. Героическая реабилитация. Что-то я все больше и больше вольности себе позволяю. Вот мне сейчас захотелось, и я просто взял и погладил руку Ачика. Нет, в самом этом жесте ничего вопиющего не было, просто, я ведь не хотел выставлять наши отношения на показ. Даже если бы все знали о них, я хотел сохранить подобные жесты между нами, а сейчас не удержался. Правда, пока на это никто особо и не обратил внимания. Урарака в ответ повернула ладонь и сплела свои пальцы с моими. «Жаль, Мейчан», — вздохнула Шатенка. «Но Тодороки-сан крут, да. Я думал, она тебе не нравится. Да, ну, может, первое впечатление было не очень приятным», — улыбнулась девушка. «Но Мей хорошая, хотя и немного эксцентричная», — подсказал я. «Точно». Наш разговор прервал гомон взбудораженной толпы. «О, похоже, это еще не все, ребята», — обрадовался Мик. Лед, сковывающий Хацуми, был разбит вдребезги. И, это было не так уж и хорошо. Ой-ой-ой, чуть ли не заверещал в панике сущий Мик. Многие герои среди зрителей подскочили со своих мест. Целая ледяная скала, что зависла над частью стадиона, после прорыва Мей, начала падать на зрителей. Сотни людей оказались в смертельной опасности, если не тысячи. Спасти ситуацию мог только кто-то вроде всемогущего. Или старателя, окажись он под этой скалой, но огненный герой был в другой части стадиона и просто не успел бы добраться до опасной зоны достаточно быстро. Да и для испарения такого количества льда, прежде чем оно рухнет, ему пришлось бы выдать столько жара, что большинство людей просто сварились бы заживо в раскаленном воздухе. Но это я обдумал позже. Тело стало легким, как перышко, а воздух густым. Это был не просто момент взрывного ускорения реакции, этот эффект был усилен активацией героического перка. Мир вокруг меня словно остановился. И это был первый раз, когда я чувствовал в себе такую огромную силу. Обычно все совершенно не так. Ощущения субъективны, мне кажется, будто я могу тычком мизинчика расколоть землю напополам. Сомневаюсь, что это так. Скорее всего, это гормоны в моем теле взбушевались, даря чувство эйфории и всемогущества. Но, это было близко к истине моих возможностей. Мне казалось, будто я летел, по-настоящему. Чтобы не покалечить стоящих тогда рядом одноклассников, я использовал импульсы и исказил форму сверхмощной ударной волны, созданную моим рывком. Можно сказать, я создал тоннель по пути своего движения, оставляя за собой видимый след из искаженного воздуха. Оказавшись же прямо под падающей ледяной скалой, среди всех тех людей, что должны были вот-вот быть раздавлены, я ударил вверх изо всех сил. Не в полсилы, а используя все, что могу, всю свою силу, умноженную героической аурой. Импульс помогает мне исправить форму волны, чтобы не убить людей поблизости, которых я, вроде как, спасаю. Честное слово, этот навык просто невероятен, особенно в комплекте со всеми другими моими возможностями. Че что? Это был не гром, скорее тихий зловещий звон. Этот удар был не для демонстрации, я как мог, ограничил зону поражения только ледяной скалой. И эффект был поразителен. Это всемогущий. легко спутать. Мой удар просто уничтожил лед, прошел дальше, разметал облака. Иногда всемогущий выдает подобные фокусы, только его удары не столь ограничены. Он мастерски овладел умением создавать ударные волны, но без способности вроде моего импульса удержать такую мощь в столь узких границах невозможно даже для него. Что касается силы, то тут уже сложно судить. Нет, это... гром. Все же разглядели меня. Фух, это было близко. С облегчением выдохнул я. Перепугался, конечно, но способность сохранять беззаботный вид я освоил в совершенстве. И, спрятав руки в карманы, направился обратно к своему классу. Люди были в таком сильном, удивлении, что весь мой путь сопровождала тишина. Ну, можно было бы так сказать, если бы не Айзава Сенсей. Молодец, Мидория. Полночь-сан, возможно, вам стоит заняться учениками на арене. Стоит ли дисквалифицировать Тодороки за применение столь разрушительного приема? Да-да. Даже в бою со злодеями герои должны, в первую очередь, больше всего ценить жизни обычных людей и не подставлять их под удар, даже ради победы над преступником. Миг, судя по тону, все еще был слегка ошарашен. А вот Айзава, совершенно спокоен. Но, он ведь уже знал о моих способностях, так что мог и не удивиться подобной выходке. Отлично поработал, парень. Появился рядом, собственно, и сам всемогущий. Конечно, я не очень ценю геройские костюмы Серебряного века, но они идут этому парню больше, чем деловые костюмы. Сейчас Салмайт будто сам на себя не похож. У меня просто хобби такое. Пожимаю плечами. Ха-ха-ха. Рассмеялся он, будто я пошутил. Хобби. И что? Это не значит, что твои поступки не заслуживают похвалы. Гад, теперь еще и он хочет меня смутить. Да, ты был крут. Спасибо. Воскликнул один из зрителей, подскочив с места. А за ним и другие. Появление всемогущего привело ошарашенных людей в чувство. И меня тут же начали благодарить. О происходящем на арене как-то сразу забыли. Да, хоть турнир я провалил, зато показал себя другим способом. Реабилитировался как герой. Но, блин, как же смущают все эти благодарности. Хотя, это приятно. Совершенно другое чувство, чем тогда, когда мной просто восхищались как героем. Тогда мне не хотелось спрятаться от всех этих людей. В конце концов, когда толпа немного успокоилась, я просто сбежал. Ну, не прямо так сбежал, а спокойно утопал во внутренние помещения стадиона. Собственно, я хотел некоторое время отдохнуть от внимания толпы в комнате ожидания нашего класса. Тут-то меня и нашли. И зачем ты убежал от всех, Изуку? Улыбаясь, спросила Урарака. Девушка зашла в комнату одна. О чем ты? Я же гром, я никогда не убегаю. Ха-ха, конечно. Подойдя ближе, девушка сразу меня обняла, уткнувшись носом в мои волосы, а мое лицо оказалось напротив ее груди. Недолго думая, я ответил на объятие, обвив руками талию девушки и прижав ее к себе. Сейчас, когда мы были одни, я мог позволить себе больше, а ты еще мне массаж обещал. Вспомнила девочка. Особенный. Прямо сейчас. Ну, нет, не здесь. После фестиваля у нас дома. Усадив девушку к себе на колени, я положил ладонь на ее затылок и наклонил ее голову, чтобы было удобнее ее поцеловать. Ачика охотно на это ответила, и легкий поцелуй быстро превратился в страстный. Наши языки сплелись, лаская друг друга. И вот, она уже не так трусит развратничать на фестивале. Может, уединимся где-нибудь. Но, тут, мне вспомнился совместный поход в туалет Сашида. В здании Академии сейчас не так много людей, заметил я. Больше всего людей находится на стадионе и поблизости. В самой же Академии, как раз, людей в данный момент должно быть немного. А это значит, что и укромное местечко найти будет проще. Но, я хочу еще посмотреть бои наших одноклассников. Скоро ведь будет бой Юшик-Штекеров против Полувидимки. Я тоже хочу это увидеть. Точно. Изобразил я огорчение. А как там Тодороки и Хацуми? Цементос-сан сделал стены, а Полночь-сан их отчитала. Они уже начали бой заново. Ау, тогда пошли быстрее. Я хочу это видеть. Ха. Чтобы не оставлять девушку одну, я подхватил ее на руки и побежал к лестнице на трибуны. От такой скорости девочка даже испугалась немного и прижалась ко мне, чтобы случайно ей ничего не оторвало. Но, конечно же, я был предельно аккуратен, чтобы не навредить своей подруге. И уже через 1-2 секунды мы были на трибунах, рядом с нашим классом. Вау! Отпрянула Ашида. Неожиданное появление. Как же я мог пропустить битву Мейтян? Наигранно возмутился я. А как же Тодороки? Он же наш одноклассник. Да ну его. Правда, именно за парня нужно было волноваться в первую очередь. Похоже, после происшествия со льдом он серьезно так засомневался в себе. Кстати, некоторые зрители начали подниматься с первых рядов повыше. Да, Академия на грани того, чтобы потерять лицо на этом фестивале. Но пока былая слава помогает им удержаться, да и люди не расходятся и хотят увидеть следующие бои. Эй, если ты будешь и дальше так биться, я не смогу показать, насколько мои крошки прекрасны. Недовольно выдала Хацуми, отправив Тодороки в полет ударом кастета. Бедняга, этим ударом ему сломала руку и, возможно, несколько ребер. А уж как встряхнула его внутренности. Полночь, сенси. Я так не хочу. Дайте мне другого противника. Возмущается девочка в экзоскелете. Вздохнув, я приблизился к перилам. Тодороки, ты слишком многого от себя требуешь. Ты еще даже не герой, а личинка героя. Бейся как можешь, а я подстрахую. Заткнись, придурок. Пробурчал Кацуки, поднимаясь. Поднял жопу говнюк. Ты позоришь наш класс, если не можешь драться. Просто сдохни где-нибудь в выгребной яме. Как ни странно, моральная поддержка от Бакугоу помогла, и Тодороки собрался с мыслями. Он все еще выглядел подавленным, но, стиснув зубы, бросился в атаку. Наконец-то будет прервана череда быстрых схваток. Давайте посмотрим, чем закончится этот бой. Ну, бросился, не совсем подходящее определение. Шата опасался подходить близко к своей противнице, поэтому атаковал ее с расстояния и старался уходить от нее. Хацуми, в свою очередь, играючи разбивала умеренные атаки Тодороки своими силовыми кастетами и пыталась приблизиться к парню рывками. И, хоть Тодороки наконец-то начал сражаться, он все еще был в плохом состоянии, как морально, так и физически. Он уже не мог раскрыть свой потенциал. Во время очередного рывка Мей подобралась слишком близко. Тодороки вырастил стену изо льда для защиты, но, опять же, это ни разу не помогло. Хацуми разбила свой ледяной саркофаг. Какая-то стенка для нее вообще преградой не была. Ее кастеты, судя по виду, были модернизированы с тех пор, как я видел их в последний раз. Они стали гораздо мощнее и при каждом ударе струились горячим паром. Вряд ли она улучшила их конкретно для битвы с Шата, но модификация оказалась как нельзя кстати. Ладно, это уже что-то. Приободрилась Мей. Тодороки почти мгновенно вырастил нечто вроде ледяных пик, только не острых, чтобы нанести серьезный урон, но не убить. Только девчонка показала старый трюк, но уже с рекламой. Ха, смотрите, это встроенные реактивные двигатели. Тоном маркетолога воскликнула Хацуми. Небольшой ранец на спине, где также находится источник питания экзоскелета, был встроен ракетный двигатель, плюс репульсоры в ботинках. Благодаря этому она легко избежала атаки и упала на противника сверху. Ох, нет, это должно было быть больно. В противостоянии двух гениев побеждает Мей Хацуми, и зрители взрываются криками поддержки и торжества. Кажется, некоторые даже немного обижены на Тодороки за недавние происшествия и радуются, что его отдубасили. Ха! Похоже, класс 1 не так хорош, как пытается заявить. Прозвучал рядом насмешливый голос. Я узнал этого парня еще по голосу. Это тот жетон, с которым он насмехался над Бакугоу. Блондин из 1 в класса. Успокойся, Манома. Осадила парня Киндау. Простите его. Мидория, хорошая работа. Это она насчет моей геройской выходки. Ничего. Кстати, как Такаге-сан. С ней все нормально. Причуда того парня не нанесла ей никакого вреда. Вздохнула девушка. Ну и хорошо. Действительно. Было бы неприятно, если контроль разума вызывал бы повреждение мозга или что-то вроде этого. Хотя, с нашими ребятами, попавшими под его способности, вроде, все нормально. В любом случае, ученики из параллели быстро ушли к своим местам. У меня же появилась одна интересная идея насчет боя Ашида и Хитоши. А тем временем Тодороки увезли на носилках, пока Хацуми красовалась перед толпой. Похоже, девчонка решила пройти дальше, и она может оказаться одним из самых опасных противников, несмотря на то, что ее причуда совершенно не боевого типа. «Мама, можно тебя на минутку?» – обратился я к своей заместительнице. «Да, тебе что-то нужно, Мидория. Мы ненадолго отошли, и я попросил ее кое-что сделать для меня, точнее для моей подруги. Для Яйоразу это не было проблемой, и она сразу согласилась помочь. Перед следующим поединком также вернулся из лазарета Тодороки. Парень был мрачен и задумчив. Кстати, я видел среди зрителей его отца. Старатель ушел сразу, как только его сын проиграл. А теперь, следующий поединок. Потомок знаменитых героев, Тень Яида, против электроопасного Динки Каминари. Этот бой был для меня не так уж и интересен, и я потащил Мина к учителям. Что ты задумал, Изуку? Просто хочу помочь тебе. Если удастся это зарегистрировать как разрешенную экипировку, у тебя появится дополнительный шанс. Вау, это из-за них ты обращался к Яйоразу-сан. Ага, нравится идея. Потрясно, это так забавно. Я уже хочу увидеть лицо этого Хитоши. Пока Ида и Каминари смотрели друг на друга, не решаясь вступить в скоротечную схватку, мы с Мина обратились к Айзава-сенсею. Тот задумчиво покивал и сказал Демонетке позже перед боем обратиться к Немури. Наша экипировка – это просто пустяк, который вообще может и не считаться экипировкой, но уточнить нужно. Ау, это было неожиданно. Ничья. Тенья атаковал быстро и стремительно, вырубив Динки ударом ноги. Но Каминари успел жахнуть электричеством и вырубил Иду. В итоге оба теперь валяются посреди арены без сознания. Пф-ф-ф, зафыркала Мина. Фа-ха-ха-ха. Реакция остальных зрителей была аналогичной. Мы с Демонеткой вернулись к своим местам, пообщались немного в ожидании следующего боя и, наконец-то, настало время последнего отбора между первых двоек. На арену вышли две наши одноклассницы. Да, начинает казаться, словно весь этот турнир превратился в демонстрацию причуд нашего класса. Мик объявил начало матча Тору и Кики. И, наибольшее преимущество было, конечно, у Хагакури. Полувидимка беззастенчиво обнажилась, выйдя на арену совершенно без одежды. Джира сразу присела, воткнув свои штекеры в землю. Так она сможет определить местонахождение невидимки, но Кики будет трудновато сражаться в таком положении. Невидимка раскусила это и, похоже, сразу бросилась в бой. Кика приготовилась защищаться и... Невидимка напала сбоку. Только благодаря своему слуху Кика сумела защититься. Ну, по крайней мере, ее не отправила в нокаут. И, тем не менее, драться против невидимки она не могла. Еще несколько ударов и Джира просто сдалась. Мьяха-ха-ха, торжествовала невидимка. Она же там голая, да. Облизнулся Минору, выпучив глаза, будто это позволило бы ему увидеть Тору. Ужас. Заулыбалась Яшида, глядя на коротышку. Таблица бойцов изменилась. Осталось меньше пар, но, еще не решилось соревнование между Идой и Каминари. А теперь мы дадим этим ребятам еще шанс показать, кто из них сильнее. Без перерыва. Сразу после битвы девчонок, на арену выгнали парней. Протянул Каминари. Похоже, тогда он с испугу выдал особо мощный заряд. Прости, но я пройду дальше. Тактично извинился Ида, перед тем как напасть. Закоротив себе мозги, Динки даже не стал защищаться. Поэтому и Тенья не стал атаковать грубо, а подхватил соперника и выбросил его с арены. Как по мне, это был просто фарс. Даже сам Ида это понимает. Но... В любом случае, первый этап отбора закончился. Ну, я пойду в комнату ожидания. Вздохнула Ачика. Следующий бой. Ачика снова выходит на арену после технического перерыва на 20 минут. Наконец-то. Вы этого ждали? Да. Второй бой Ачика Урараки. Против которой выйдет Эйджира Киришима. Сможет ли этот крепкий парень победить девчонку, завалившую Грома? Эй. Ну, технически это так, но зачем постоянно об этом напоминать? Оба соперника пафосно выходят на арену, словно в каком-то фильме про боевые искусства. «Давай, Ачика, размажь его, отомсти за Цуючан!» — кричала подруги Ашида. Киришима как-то странно взглянул на Демонетку, словно получил удар в спину. «Эй, Джира, не подведи, не посрами честь рожек!» — продолжила Мина подбадривать уже парня. Я не удержался и рассмеялся. Теперь и Ачика недоуменно оглядывалась на подругу, которая умудрялась поддерживать обоих бойцов на арене. И, кстати, у Киришимы действительно такая прическа забавная, будто рога растут. И, вы готовы, дети? Файт. Неудержимая Ачика бросилась в бой. Ория. Эйджира был ошеломлен. Но не боевым воплем Зефирки, а ее рывком. Девочка обнулила свой вес в рывке и очень быстро влетела прямо в Киришиму. Конечно, перед столкновением вес свой она вернула, после чего заневесомила противника и просто выкинула его со стадиона. Именно со стадиона, а не просто с арены. Эй, а-а-а. Даже Киришима запаниковал, оказавшись в сотни метров над землей. Да, это было быстро и круто. Девочка моя, ты просто потрясна. Побеждает Ачика Урарака. И, похоже, это ее день. Я же, тем временем, подскочил с места, чтобы спасти Эйджира, пока его не унесло из атмосферы. Урарака дождалась, пока я допрыгну до парня и схвачу его, после чего девчонка отменила эффект своей причуды. К слову, такое интенсивное использование причуды чуть не заставило девушку прочистить желудок. Применять обнуление веса на саму себя для нее тяжелее всего. Хах, меня она тоже сделала. Посмеялся над собой Киришима. Ага, создадим клуб побитых Ачика Ураракой. Братан, эй, но я продержался дольше, а тебя она спихнула мгновенно. Ты больше неудачник, чем я. А вот сейчас обидно было. Приближаясь к земле, я ударил воздух ногой, создавая ударную волну, с помощью которой затормозил свое падение. Вдобавок, уже при приземлении, в последний момент, я подбросил парня, чтобы еще замедлить скорость падения конкретно для него. «Спасибо, Мидория», — вздохнул он, — «ни за что. Ачика крайне жесткая злодейка, чтобы противостоять ей мы должны помогать друг другу. Ха-ха, точняк, братан. По одному она нас просто размажет. Ну, зато он будет не так уж сильно расстраиваться от этого поражения. И, надеюсь, он не воспримет мою шутку как предложение поучаствовать в групповушке. Мне и самому мало, да и вообще, не люблю я делиться своими сладостями». Глава 25. Героический финал. И, новый бой. Ашида против Хитоши. Кто же победит? Хех, тебя ведь протащил сюда тот парень. Да, ты не чувствуешь, что сама недостойна участвовать в этом турнире. Как и тот неудачник, над которым ты поиздевалась в прошлом бою. А, Мина продолжает задорно улыбаться. Нет, ее улыбка становится только шире. Думаешь, это смешно? Ха-ха-ха. Засмеялась демонетка, бросившись в бой. Твоя причуда против меня бесполезна. Остановись, спокойно произнес Шинса. Ашида даже не замедлилась. Ха-ха. Получай. Да, ей было над чем посмеяться. Лицо контролера было просто шикарно. Выражение полного превосходства так красочно исказилось в искреннее непонимание. А в следующий момент девчонка уже добралась до него и нанесла удар. Правда, физически Хитоши оказался покрепче и посильнее Аоямы. Думал, со мной будет так же просто, да, веселилась демонетка. Что происходит? Отскочил Шинса. Парень пытался отступить, но это только ухудшило ситуацию. Рванув следом, Ашида нанесла мощный удар с разворота, которым повалила Хитоши на землю. И вот девушка уже прижимает его к земле и тянет ладонь к лицу противника. «Я сдаюсь», — запаниковал Шинса, увидев сочащуюся с руки демонетки кислоту. Ну, даже так, его лицо было почти так же бесстрастно, как у Асуи, только со своими особенностями. О, какой же трюк использовала Мина Ашида, чтобы преодолеть контроль разума. Ее противник сдался. «Ну же, сдавайся», — требует девушка. «Что? Я сдался», — опешил парень. Точку поставила Немури, пройдя на арену и указав на уши. Ашида поднялась и достала из своих ушей беруши. «Ха-ха, прости, я не слышала, что ты говорил», — непоседливо выдала демонетка. «Вот как», — усмехнулся Шинса. «Выходит, его причуда не сработает, если жертва не услышит команду. Вау, это было хитро и круто», — воспылала Урарака. «Кстати, потом ведь она будет биться с Ачика». И уже победившая девчонка сразится за место чемпиона. А пока, следующий бой. Смотри, мордастый, я разорву эту девчонку в клочья. Зловеще протянул Кацуки, поднимаясь со своего места. Таким образом, он намекал, что победит Мей, которую не смог одолеть Тодороки, мордастый. Но, думаю, Хацуми за время прошедших боев уже успела изменить свой экзоскелет для нового боя. Этот поединок будет быстрым. Но шансы у обоих участников примерно равны. Все же этот экзоскелет просто имба. Как ей вообще удалось его зарегистрировать? А, точно, она же сама его сделала, так что все нормально. Эй, не расстраивайся, Тодороки. Махнул я рукой принцу огненного народа. Девчонки на этом фестивале вообще мощные. Да, точно, ты же теперь тоже в нашем клубе. Поддержал меня Киришима. Это просто Трзбин. Неудивительно, ведь даже я не смог. Присоединился к нам Аима. Девчонки как-то странно покосились на нашу мужскую компанию. Точно, Кацуки, отомсти за нас всему женскому полу, воодушевился Эйджира. Правда, Бакуго уже ушел в комнату ожидания, но, в чем-то он прав, только я потом сам отомщу женскому полу, по-своему, как велят мне гормоны. Но это дело будущего, а пока, мы уставились на арену, куда уже выходили новые бойцы, и это снова она. Мей Хацуми выходит против Кацуки Бакугоу. Гениальный техник против гениального грубияна. Кто победит? Ну, кое-какую славу Бамбукан уже заработал. Готовься, девка, я тебя сейчас бить буду. Оскалился парень. Выдавлю тебя из этой скорлупы, как ебучего моллюска. Правда, на Хацуми был все тот же экзоскелет, без брони, но покрытый изоляционным материалом. Полагаю, эта модификация позволяет ей защищаться не только от холода, но и от жара, и, может, конструкция ее защиты поможет справиться и с взрывами, в некоторой степени. Ха-ха, какое упорство, это будет полезно для демонстрации. Хацуми, как всегда, полна энтузиазма. И, файт, Бакуго развел руки в стороны, слегка сжав ладони. Это не кулаки, просто, полагаю, так он может скопить некоторое количество взрывного пота перед атакой, чтобы сделать взрыв мощнее. Сейчас. Хочу вам представить оружие, которое превосходно подходит против злодеев средней силы. Да ты, сука, издеваешься, а ну иди сюда, дрянь. Кацуки просто взорвался. Ну, фигурально. Как и ожидалось, гений грубиян очень быстро теряет контроль над своими эмоциями. Но поможет ли это нашей блистательной героине? Какого хрена? Я себя контролирую. Взревел Бакугоу. Ну, он действительно продолжал выжидать, не спеша бросаться в атаку. Впрочем, это было и не нужно. Хацуми уже начала рекламу своей малышки. Это была топенная пушка, которую она уже использовала в конной битве. Но на этот раз она скорее рекламировала данное устройство. Высокая мощность и неплохая дальность для подобного средства. Выдала она, рванув к Бакугоу на реактивных движках. Сдохни. И, да, маневровые двигатели этого превосходного костюма дают его обладателю потрясающую мобильность. Конечно же, девчонка просто ушла от взрыва с помощью своих реактивных двигателей и на лету выпустила в противника струю быстро твердеющей пены. Как видно, быстрый и ловкий противник в целом способен уклониться от пены, если у него есть пространство для маневра. Бакуго без особых проблем ушел от противной пены. Но это еще не все. Также я хотела продемонстрировать вам защитные функции экзоскелета. Кацуки как раз пошел в атаку. Да сдохни уже, тварь. Хацуми раскинула руки в стороны, принимая удар на грудь. От такого финта даже сам подрывник замешкался и слегка ослабил взрыв. И, хоть девчонку отбросило, но из-за веса экзоскелета и двигателей она смогла совладать с взрывной волной и остаться на арене. Модульная система экзоскелета позволяет использовать разные типы защиты, подходящие для разных ситуаций. Броня, защищающая от простых ударов, может выдержать попадание из огнестрельного оружия. Но сейчас я представляю вам термозащитный покров. Он хорош в условиях, как с низкой, так и с высокой температурой, поглощает энергию ударной волны, а еще в нем довольно комфортно. Ах, сука, получи. В следующий момент Хацуми уклонилась от прямой атаки Бакугоу, избегая взрыва. Взлетела вверх и сделала сальто. Вот только, Кацуки не тот противник, который позволит выделывать подобные позерские фокусы безнаказанно. С помощью взрыва он изменил направление своего рывка и тут же атаковал Хацуми в полете. Взрыв прямо в лицо. Лишь каким-то чудом Мей успела прикрыться руками. Второй взрыв, последовавший сразу за первым, отбросил девчонку дальше. Ха, это было опасно для моих крошек. Вы только посмотрите. Пушка пришла в негодность. Показательный выстрел произвел очень слабую струю. Попалась. А вот и нет. Пенная пушка отсоединилась от руки Мей и полетела прямо в Бакугоу, который на одних рефлексах использовал взрыв. Это было круто. Как видите, даже поврежденную пушку можно использовать. Мхмхавых. Подрывника с головы до ног залило пеной. Он застыл ненадолго, но парень просто не успел выбраться, прежде чем Мей, приземлившись, атаковала его с разбега. Используя для рывка реактивное ускорение, она ворвалась прямо во взрыв, которым Кацуки пытался себя освободить, и вынесла парня прочь с арены. Уже в полете подрывник пытался прервать свое поражение, используя взрыв, но удар был слишком мощным. Он не сумел погасить инерцию, да и еще, похоже, ему повредило немало костей тяжелой стальной рукой Хацуми. Так что, Кацуки был выброшен прочь. И это просто нечто. Мей Хацуми побеждает. Хотя, честно, я ожидал победы ее соперника, но был удивлен. Это потрясно, леди и джентльмены. Что же нас ожидает дальше? Турнир превращается в женские бои. Бакугоу был морально унижен. Фьюх, в нашем полку прибыло. Хмыкнул я. Бакугоу, взревел Киришима. Как ты мог? Мы возлагали на тебя наши надежды. Ты опозорил честь мужика. Закрой пасть, опарыш. Ха, Бакугоу, как всегда. Фыркнула Ашида. Кацуки бы в лазарет заглянуть, но он был слишком зол. Шипя от боли и раздражения, он побрел прочь со стадиона. Нет, как староста я не могу оставить это просто так, Изуку. Сорвавшись с места, я рванул к нему Ричан. Девушка сейчас сыгралась со своей плетью, ожидая, когда Мик объявит начало следующей схватки. О, Мидория, улыбнулась она мне. Простите, полночь, Синси, вы можете помочь мне? Я взглядом указал на уходящего Кацуки. Помощь. Ему нужно в лазарет, но парень слишком упрямый. Если я ему это скажу, он только взбесится и закатит истерику. Мне-то ничего, но он сейчас в таком состоянии, что может сам себя покалечить. Понятно. И ты хочешь, чтобы я помогла его обезвредить? Именно так. Прошу вас проявить заботу об ученике. Щеки женщины зарумянились, а во взгляде сверкнула легкая безуминка. Это прекрасно. Ты так переживаешь за своего одноклассника. Обожаю такие моменты. И я помогу. Тогда, сейчас. Метнувшись обратно на трибуны, я схватил за шкирку Сера и снова бросился на арену, уже вместе с парнем. Мидория, ты чего? Мне нужна твоя помощь, дружище. Отказ не принимается. Вместе с преподавателем мы догнали Кацуки. Мик, засранец, прокомментировал это, чем всполошил Бакугоу. Парень попытался отбиться от нашей дружеской помощи, но я вышел вперед как живой щит. Одежду мне изрядно потрепало, но все получилось. Мы с Сера задержали дыхание, и Немури применила свою причуду. К слову, я ведь не говорил. Каима Немури, она из тех героев, которыми я особо интересовался. Так что, о ее причуде мне прекрасно известно. Она может источать своим телом аромат, погружающий людей в сон. Вот и Кацуки свалился и захрапел. «Давай, Ханта!» «Да-да!» Вздохнул парень и, согнув руки в локтях, выстрелил в Бакугоу своими лентами. Я поднял подрывника, чтобы его можно было лучше спеленать. Особое внимание мы уделили фиксации его ладоней таким образом, чтобы он не начал все вокруг взрывать при пробуждении. Ну и кляп, чтоб не сквернословил. «Спасибо, теперь я могу спокойно доставить его исцеляющей девочке». Старушка-целительница встретила меня в лазарете странным взглядом. «Вот, не хотел лечиться. Куда его положить?» — бодро спросил я. Исцеляющая девочка посмотрела на одну из коек. «А!» — начала она, но не успела договорить. Осторожно положив парня на одну из больничных кроватей, я поспешил покинуть больничку. Что делать с ним дальше, пусть целительница решает сама. К моему возвращению на трибуны как раз подошло время следующего матча. Или да против Хагакури. Полувидимка снова сняла с себя все, став невидимкой. А вот Тенья, он просто морально готовился к бою. И, это последняя схватка перед финалом. С нами снова Тенья Ида. И невидимка из группы поддержки, Тору Хагакури. Чья же причуда сильнее? Вы там готовы, ребята? Начинаем. Файт. Ида пригнулся, собираясь стартовать, но замер на месте, поняв, что не может определить местонахождение своей противницы. Тору уже могла отойти в любую сторону. Что же дальше? Где она может быть? Или доготовиться к неожиданному нападению? Да, когда ты невидимка, любое твое нападение может быть неожиданным. Ну, это было не совсем так. Происход этого боя сейчас судить сложно. У Тору сильная причуда, но ей недостает силы. А Тенья очень хорошо развит физически. Он почти не уступает в комплекции Сата. То есть, тот еще шкаф с очками. Конечно, Тору, скорее всего, сможет подкрасться и ударить, но и Ида этот удар выдержит. Это практически точно. «Давай, давай, Тору-чан!» — кричит Ашида. «Надери зад этому заносчивому типу!» «Как грубо!» — возмутился Ида. И, именно в этот момент, когда парень отвлекся, невидимка нанесла свой удар. «О! Это мгновенная контратака!» Бедная девочка, Удар Тору не нанес почти никакого урона Иди, но после этого он мгновенно ударил в ответ, ногой, активировав свою причуду. Потому, как взметнулась пыль с земли, было видно, что девочку отбросило на несколько метров, прямо за черту арены. Быстро и брутально. Побеждает тень Яида. Хагакури-сан, ты в порядке? Забеспокоился гонщик 11-го маршрута. К счастью, ответить она смогла. Девушку быстро отнесли в лазарет, после чего она вернулась уже в одежде, как полувидимка. Это будет дружеский спарринг, бодро заявила Урарака, стукнув Мина кулачком по плечу. Да, но я не проиграю. На этот раз у них было меньше времени для отдыха, особенно у Мина. Вот он, долгожданный момент, когда на поле брани сойдутся две прекрасные чемпионки. Встречайте Ачика Урарака и ее соперница Мина Ашида. Две подруги, ставшие противниками. Хоть обе девчонки не очень-то и сильны, но у них интересные причуды. И, шансы у них примерно равнозначны. Или нет, вряд ли Ашида решится использовать слишком едкую кислоту, а вот Урарака вряд ли испугается запустить подружку в полет. Даже если не я, ее все равно подстрахуют учителя. Собственно, если в прошлый раз я не бросился бы спасать Эйджира, его подхватил бы всемогущий или еще кто-нибудь. Я верю в тебя, не подведи. Решила демонетка подбодрить соперницу. «Я тоже в тебя верю, не вздумай проиграть», — ответила ей Урарака. «Да они прикалываются. Хо, какая дружелюбная атмосфера. Давайте, девочки, зрители хотят увидеть, как вы будете мочить друг друга, жестоко и брутально. Покажите свою мощь. Вперед, файт!» Рассмеявшись, Ашида бросилась в бой, но не напрямую, а зигзагами, создавая перед собой скользкую дорожку. Так она не дала Ачика выбросить ее рывком, как было с Киришимой. «Ашида! Вперед!» — кричал Эйджира. Похоже, он решил болеть за демонетку. «Получай!» — пошла в атаку Ачика. «О! Нестандартное использование кроссовок! Урарака! Такая! Урарака!» Взяла и бросила в соперницу свой кроссовок. «Эй, что за? Это просто какой-то фарс!» «Я не!» — Ашида практически выстрелила из рук потоком кислоты. «Не очень мощный, но...» Ачика вовремя скинула с себя ветровку и выставила перед собой для защиты. Кислота Мина легко прожигала ткань, но не вредила коже. И, тем не менее, у этого трюка была и другая задача. Похоже, в этом турнире участники приноровились использовать свою одежду таким образом. Кто вообще запустил эту глупую моду? Забросав свою соперницу кроссовками и одеждой, Ачика смогла ошеломить ее и прорваться в ближний бой. «Я победила!» Торжествующе воскликнула Шатенка. Вот только, когда ее руки коснулись Ашида, чтобы обнулить ее вес, демонетка перехватила соперницу. И вот к чему мы шли все это время. Это просто кошмар. Флегматично изрек Айзава Сенси. Девчонки вцепились друг в друга и повалились на землю, начав перекатываться. Некоторые зрители уже начали посмеиваться над комичной ситуацией. Ай, моя одежда. Так тебе. Получай. Ах ты. «Да я тебя!» «Нет, это я тебя!» Минору примкнул к перилам, чуть ли не вываливаясь на арену, и жадно пожирал девчонок глазами. Из-за расплескавшейся кислоты одежда обеих соперниц была изъедена дырами. При том, что Ачика еще и в одной только майке осталась. Честно говоря, мне даже как-то страшно стало, что они тут нам покажут запрещенный контент. «Минета-сан!» Протянула лягушонка. «А!» Оглянулся парень, и тут же получил тычок в глаза. «А!» Взвизгнул несчастный. Тем временем на арене девчонки совсем разошлись. Во все стороны летят клочки спортивной формы. И, кажется, они уже даже царапаются. Это просто кошмар, в этом Шата Айзава абсолютно прав. Не хватает только грязи, чтобы было аутентичнее. И, в конце концов, когда они докатились до черты, Ашида сумела отпихнуть от себя Урарку. Уперлась ногами в живот подруги и отпихнула за черту. И... В кошачьей драке побеждает Мина Ашида. Поздравим же ее с переходом в финал турнира. В лазарет никого не отправили, но девчонкам выдали новую форму. Ачика разрешили и вовсе в повседневную одежду переодеться. Немного подумав, я решил последовать ее примеру. У меня ведь тоже была с собой сменная одежда. После начался бой Мей против Иды. Но, тут результат был предсказуем. Хацуми явный лидер этого турнира. А Тенья даже без своего обычного костюма. Девушка разделала его как кок черепаху. Ну, фигурально. Поигралась с ним немного, демонстрируя превосходство своих игрушек, после чего выпихнула его с арены, продемонстрировав новую игрушку. Это была воздушная пушка, не наносящая серьезного урона, но не слабо отбрасывающая людей. «Мы теперь действительно братство поверженных мужиков», — вздохнул Эйджира. «В финал прошли только девчонки». «Ага, Ирида подвел нас. Зато было на что посмотреть», — выдал жмурящийся Минору. После тычка по глазам он все еще не мог нормально их открыть. «Бедняга. Вот оно. Долгожданное событие. Финальный поединок за место чемпиона турнира Юи. Встречайте наших финалисток. Мина Ашида и Мей Хацуми. Две прекрасные воительницы. Противостояние факультетов героев и поддержки. Девчонки вышли уставшими. У них просто не было достаточно времени, чтобы отдохнуть. Но, по крайней мере, в этом они равны. И, у Мина не так уж и мало шансов. Ее кислота способна на раз расплавлять металл, при этом, не нанося вреда человеку. Если, конечно, сама демонетка этого не захочет. Давайте, девчонки, покажите нам красивый бой. Начали. Ашида была сосредоточена. Приняв защитную стойку, она готовилась к быстрой схватке. Ведь если она столкнется с Мей в ближнем бою, то не отделается без переломов, даже если сумеет победить, сильно пострадает. О, позвольте представить вам новое защитное покрытие. Его можно использовать не только как модульный компонент силового экзоскелета, но и в комплектации с обычными костюмами героев. Вы уже видели, как этот материал защищает от жара и холода. Теперь же протестируем его стойкость к химическим атакам. Хацуми была в своем репертуаре. Отлично, я тебе в этом помогу, заявила демонетка. Нападай. И Ашида напала. Заведя руки назад, она рванула вперед. Мей просто стояла, ожидая атаки. И Мина не подвела. На подходе она собрала в ладонях побольше кислоты и размашистым движением выплеснула все это на противницу. Отлично. Смотрите все. Это вещество мгновенно проедает силовые наручи из высококачественной стали. Но защитное покрытие способно выдержать некоторое время. Не так хорошо, как я надеялась, но результат все равно превосходен. Да, эта девчочка знает, чего хочет, во что она превратила финальный бой. Айзава-сан, ты не считаешь это возмутительным? Так или иначе, она сильный участник. И то верно. Неужели победитель очевиден? Этот бой продлился на удивление долго. Но не потому, что Ашида была так уж хороша, просто Мей с ней игралась. Так же как с Идой. Но, завершение было совершенно неожиданным. Фух, я показала все. Заулыбалась Мей. Демонетка стояла с тяжелой отдышкой, но она уже фактически проиграла. Дальше участвовать мне уже не нужно. И, высказавшись, она прогулочным шагом направилась прочь с арены. Было видно, что первое место само по себе совершенно не интересует Мей. Что, неужели наш сильнейший чемпион просто так запросто уступает первое место уже поверженному противнику? Какой ход? Ведь так она все равно получит второе место и окажется на церемонии награждения. Но, есть еще возможность. Ирида против Урараки в борьбе за третье место. А где Ирида? Он ушел по семейным обстоятельствам. Вздохнула я Йоразу. Не едет. Драматично воскликнул Эйджира. Теперь все призовые места заняли девчонки. Честь мужиков больше ничего не стоит. Ну, вы действительно были хороши. Кивнул я Шатенке. Ага, мы всех порвали. Воинственно отозвалась Урарака. Девчонки круче всех. Да-да-да. В порыве чувств Ачика принялась колотить меня по плечу своими кулачками. Милашка. Но, успокоилась Шатенка. Жаль, что Ирида ушел. Мне даже как-то неловко без борьбы получить третье место. Да ладно, ты одолела меня. Что тебе какой-то там Ирида? Точно. Она так невинно унизила бедного тенью. Просто очаровашка. Глава 26. Героическая награда 18+. Цветные облака дыма в качестве дневного салюта окрасили небо над стадионом. На специальной платформе установили пьедестал с тремя местами, которые сейчас занимали девчонки. Ашида было немного неловко стать первой таким способом, но она довольно бодро махала зрителям и посылала воздушные поцелуи. Остальных участников тоже вывели на арену, чтобы мы предстали вместе с чемпионами. Правда, конкретно у нашей группы было не такое радужное настроение, как у остальных. Говоришь, на его брата напал злодей. Нахмурился я. Да, кивнула я Йоразу. Я не знаю подробностей, это все, что сказал Ида-сан перед тем, как ушел. Ясно. Похоже, очень скоро мне придется снова выступить как герой без лицензии. Правда, Теперь мне нужно быть гораздо осторожнее. С ученика Академии и спрос будет выше. Если облажаюсь, это гораздо сильнее ударит по моей репутации. Правда, пока я еще даже не в курсе событий. Перед тем, как что-то делать, нужно собрать больше информации. Но, как ни крути, и да наш одноклассник и его нужно будет поддержать. Наконец-то, настало время вручать медали. Бодрым голосом объявила Немури, взмахнув своей плетью. И выдавать их в этом году будет никто иной, как я, громогласно заявил о себе всемогущий. Приземлившись посреди арены с грохотом, он поднял тучу пыли, словно небольшой взрыв. И я здесь, символ мира, добавила Немури. Ха-ха, начнем. Алмай подошел к третьему месту и протянул медаль Шатенке. Поздравляю, Урарака, ты отлично проявила себя на этом испытании. Ты превосходно владеешь своей причудой и отлично совмещаешь ее использование с рукопашным боем. Но тебе еще есть куда расти, так что, продолжай двигаться в прежнем направлении. Да, воодушевилась Зефирка. Кивнув, всемогущий прошел дальше, ко второму месту. Мей Хатсуми, ты молодец. Твои изобретения действительно поразительны. И ты могла бы стать отличным героем, если захочешь.